Глава 18. Папа, смерть и новый дистрибьютор. Не всегда верно, что любая реклама хороша, особенно когда речь идет о неэффективной работе. Порой можно навсегда испортить себе репутацию. К счастью для нас, упоминание Рибок в историях о банкротстве Lawrence Sports помогло нам. Компания Carter Pocock, лондонский оптовый дистрибьютор спортивных товаров, который среди всех прочих брендов представлял Dunlop Green Flash, следила за нашим развитием с тех пор, как упоминания о нас появились в отраслевых изданиях. Вместо того, чтобы посчитать нас виноватыми в крахе Lawrence Sports просто из-за ассоциативной связи, руководство компании взглянуло на эту ситуацию иначе. Один из руководителей решил, что мы, должно быть, были весьма видным брендом, раз работали с некогда чрезвычайно уважаемой фирмой. В растущей нише шоссейного бега Рибок была единственным британским производителем спортивной обуви, которому доверяли. В этот жизненно важный момент мы приобрели широкую известность только потому, что о нас говорили везде, где появлялись новости о банкротстве Lawrence Sports. Прекрасный пример того, как провальная ситуация приводит к своевременной удаче. Картер Покок хотела срочно примкнуть к победителям, и ее руководство решило, что им будет выгодно сотрудничать с единственным британским брендом, у которого есть хоть какие-то достижения в этой сфере. Все произошло после телефонного звонка от Лена Генли, управляющего директора Картер Покок, который спросил, не интересно ли мне обсудить распространение Рибок в Великобритании. К тому времени я знал чуть больше о том, какими качествами должен обладать дистрибьютор, благодаря деловым отношениям с Lawrence Sports, а также в некоторой степени с Шу. Это должен быть человек, способный не просто рассказать о нашей обуви широкой аудитории, но и донести ее преимущества. Кроме того, нам нужны были деньги на рекламный бюджет. Я решил предварительно навести справки. Я знал Картер Покок как оптовую компанию, а не дистрибьютора, поэтому перед встречей с Леном мне следовало заготовить правильные вопросы. Британский рынок представлял 85% всего нашего бизнеса. Мог ли я снова взять на себя такие большие обязательства? Я решил, что ничего не потеряю, по крайней мере, если встречусь с Леном на их территории рядом с районом Elephant and Castle в Лондоне. Я был доволен тем, что увидел и услышал. У них был большой штат представителей, разъезжающих по стране, а значит, наши товары могли получить широкое распространение. Кроме того, нам обещали назначить эксклюзивного бренд-менеджера Рибок, а также выделять 5% своих доходов от продажи товаров Рибок в маркетинговый бюджет. Я на мгновение задумался, а затем в духе беспечного оптимизма пожал руку в знак заключения сделки при условии, что составлением документов будет заниматься мой надежный помощник, юрист Дерек Уоллер. Я осторожничал, но решил, что предыдущая катастрофа научила меня достаточно многому, чтобы я сумел распознать любые тревожные знаки, которые приведут к прекращению сбыта наших товаров. По крайней мере, я надеялся, что узнал достаточно. Я внимательно следил за работой дистрибьюторов. Каждую вторую пятницу в 4 часа утра я выезжал из Болтона в Лондон, где анализировал их продажи и будущие заказы. Еще я следил за тем, чтобы они придерживались своих обязательств перед Рибок и высматривал любые тревожные сигналы того, что производственная цепочка может оказаться под угрозой. Затем, уже вечером, я снова прыгал в машину и 4 часа ехал обратно в Болтон. У меня кружилась голова от новых идей по увеличению наших продаж и укреплению нашей репутации в Великобритании. Дома я разгребал письма и телеграммы с заказами от Шу из Америки. По выходным, когда я не ездил на юг, мы с Джин возили Кей и Дэвида в Озерный край, где у моих родителей был автотрейлер и маленькая лодка на озере Уиндермир. или отправлялись в однодневные поездки на побережье в Блэкпул или Саутпорт с родителями Джин. Наши с папой отношения к этому времени почти наладились. Мы проводили время в обществе друг друга на озерах, а иногда в пабе. Но у нас было мало общих тем для обсуждения. Он все еще держал небольшой спортивный магазин на Морнингтон-Роуд в Болтоне. И во время моих случайных визитов мы поверхностно болтали о бизнесе, но я понимал, что на эту территорию лучше не заходить. Всякий раз, когда упоминалась компания «Фостер», отец сжимал челюсти и слегка изгибал губы, и я понимал, что не вся неприязнь исчезла. Жаль, что он все еще таил обиду. Возможно, мы с Джин проводили бы больше времени с моими родителями, а не с ее, если бы все было иначе. Кто знает. Наверное, мне бы хотелось, чтобы папа проявлял больше интереса к Рибок, но тогда ему пришлось бы проявлять больше интереса и ко мне. А с чего вдруг он должен изменять привычкам в 68 лет? Он был не совсем здоров. За год до этого он уже пережил небольшой сердечный приступ, и эта тяжесть на душе никак не уменьшала нагрузку на его организм. Поэтому я не испытал большого шока, когда однажды утром мне позвонила мама и сказала, что ночью у папы снова остановилось сердце. На этот раз навсегда. Я часто чувствовал себя обузой для отца, и, по иронии судьбы, время его кончины оказалось неудобным для остальных членов семьи. Через 5 дней должна была состояться свадьба нашего младшего брата Джона. На прокат взяли костюмы и цилиндры, купили платья, оплатили место проведения и банкет. Мама настояла на том, чтобы, несмотря на смерть отца, торжество состоялось. И поэтому мы прощались с отцом через 2 дня после свадьбы. Я, Джин, Кей и Дэвид вместе с Джеффом, Джоном и остальными членами семьи, погруженные в мрачные, глубоко личные мысли, собрались в крематории Болтона. На скамейке рядом с нами Кей и Дэвид бесстрастно наблюдали за церемонией. Они не так уж часто общались с моими родителями. Мама не интересовалась внуками, ни из желания дать нам с Джин отдохнуть, ни из желания побыть заботливой бабушкой. «Мне никто не помогал, когда ты рос», — говорила она много раз. «Так почему тебе кто-то должен помогать?» Папа, должно быть, был неравнодушен к своей внучке. Он назвал лодку, на которой плавал на озере, именем Кей, но больше никак не показывал этого. Хоть я и грустил из-за смерти отца, меня скорее печалила мамина потеря, чем моя собственная. Мы с папой никогда не были близки, у нас никогда не было сильной связи. Это были отношения, к которым я просто привык. Они больше походили на отношения, например, с дядей, которого редко видишь. Ты знаешь, что он твой родственник, но он принимает очень мало участия в твоей жизни. Я привык к такому отношению, и мой отец привык к такому отношению, и, вероятно, дедушка Джо привык к такому отношению еще раньше нас. Теперь его не стало, и это не оказало большого влияния ни на мои чувства, ни на образ мыслей. Просто было очень жаль маму. Она потеряла своего спутника жизни. Я потерял шанс доказать, что он ошибался. Жизнь пойдет своим чередом, как и бизнес. В конце 1976 года, примерно через 24 месяца после начала сотрудничества с Картер Покок, между нашими компаниями установилось полное доверие, и они попросили расширить соглашение. Они хотели включить в договор о дистрибуции ассортимент одежды, что было хорошо, поскольку приносило больше денег Рибок, однако при этом требовало больше дефицитного ресурса — моего времени. Я видел логику и потенциальную выгоду от своего участия, особенно с учетом предыдущего опыта работы с Лезефлер, но это был очередной проект, который еще на один шаг отдалял меня от моей цели номер один — захвата Америки. После долгих обсуждений мы пришли к выводу, что лучше передать производство на аутсорсинг по отдельному лицензионному соглашению. Картер Покок назначил руководителя, ответственного за одежду, дочь владельца, Кристин Покок, в обязанности которого входило наблюдение за всей производственной линией, что теоретически уменьшало нагрузку на меня. На практике, однако, это работало не совсем так. Все сторонние производители должны были получить лицензию на использование названия и логотипа Reebok, которую я одобрял лично. Для защиты бренда Reebok мне также предстояло лично одобрять каждый предмет одежды в нашем ассортименте. Поэтому пятничные поездки в 4 часа утра раз в 2 недели стали еженедельными. Из-за всех этих поездок я часто был слишком измотан, чтобы вечером пойти с друзьями в местный паб в пятницу или субботу, предпочитая проводить время в саду или заниматься делами по дому, список которых Джин составляла в течение недели, а после крепила на дверцу холодильника. Это время наедине с собой позволяло мне немного расслабиться физически. Но мысленно я продолжал работать в полную силу. Все мое внимание было сосредоточено на Reebok. Я пытался разгадать загадку Шу и чрезвычайно ограниченного сбыта наших товаров на американском рынке. Джин поддерживала меня и знала, что мне надо побыть одному, чтобы обдумать дальнейшее развитие компании. Она знала наши главные цели и понимала, сколько потребуется усилий, чтобы их достичь. Заметив, что я погружен в раздумья, она брала Дэвида и Кей, которым на тот момент было 9 и 15 лет, и отправлялась с ними на прогулку одна. Каждые выходные я жертвовал общением с семьей. Я понимал, что приношу страдания Джин и детям, но это был мой выбор ради нашего общего будущего, и я не мог поступить тогда иначе. Я был занят делом, которое поглощало каждое мгновение, когда я бодрствовал, а иногда и когда я спал. Я не оправдываю свои действия, просто именно благодаря этому компания появилась и росла. Я жонглировал таким количеством мечей, что, потеряя я концентрацию хотя бы на секунду, все рухнуло бы. Я уже стал пленником растущего успеха, который опасен для любого процветающего предпринимателя. Опыт сотрудничества с Lawrence Sports подсказал мне, что имеет смысл отделить производство от сбыта товаров. С помощью нашего адвоката Дерека Уоллера я основал новую компанию Reebok International Limited. Доверив ему юридическую защиту производства, я решил брать его с собой в свои все более частые командировки за границу для поиска дистрибьюторов, поскольку его имя обладало большим весом и влиянием. Я знал, что Шу делает все возможное, учитывая ограниченность ресурсов, но, похоже, мы так никуда и не продвинулись. Казалось, что он был просто импортером, чьи эпизодические заказы мы выполняли, но при малейшей заминке он начинал брыкаться. Я снова задвинул его потребности в конец очереди, и, что неудивительно, воинственный пыл с его стороны увеличился, как будто он знал, когда я чуть сдвигаю ногу с педали. На тот момент Reebok не выпускала каталогов своих товаров, что вызвало очередной взрыв негодования Шу. «Вы, наверное, единственный производитель, у которого нет ни одного экземпляра рекламной продукции», — совершенно справедливо негодовал он в одном особенно длинном и затянутом письме. «Я же сказал, что подготовлю брошюры», — продолжил он. «Но если подумать, я считаю, что это твоя ответственность, а не моя. Помню, как в прошлом году мы потратили $200 на фотографии и графическое оформление, и в итоге узнали, что месяц спустя большинство моделей, которые мы использовали, были сняты с производства или изменены. Я не готов снова тратить столько времени и денег». Последняя фраза в одном из его писем задела меня за живое. «Нужно нечто гораздо большее, чем просто делать хорошую обувь и ждать, пока люди протопчут дорожку к порогу твоего магазина, Джо». Он буквально озвучил все те претензии, которые я вынашивал, работая на отца и Билла. Был ли Шу таким же разочарованным, как тот я из 1950-х годов, который не мог быстро двигаться вперед, пока бездействовали люди, от которых все зависело? Я задумался, действительно ли отец не хотел расширять компанию, или, как и в моем случае, все его время и внимание направлялись на поддержание текущего уровня развития бизнеса, и у него не оставалось времени на усовершенствование. Возможно, я неправильно его понял. В любом случае, я не собирался попадать в ту же ловушку. Я знал, какие огромные богатства таит в себе Америка. Это в очередной раз напомнило о том, что не стоит сворачивать с пути, даже если это означает потворствовать требованиям Шу. В тот момент он был моей единственной надеждой. Без моей поддержки ни у него, ни у меня не было шансов создать дистрибьюторскую сеть на всей территории США. И я снова попросил у него прощения и выразил поддержку. Только на этот раз я действительно имел это в виду. Я пообещал, что Шу останется эксклюзивным дистрибьютором в США, и ему будут передаваться любые запросы, отправленные мне другими людьми из его региона, Северо-Востока Америки. А дилеры за пределами этой территории хоть и будут покупать напрямую у нас, но по ценам на 25% выше, чем у Шу. Я еще раз обговорил тактику продвижения. Прямые продажи спортсменам и школам. Рибок регулярно оплачивает рекламу в британском журнале Athletics Weekly и в американском Runner's World, а Шу платит за свою рекламу сам. Казалось, он был счастлив, и мы оба приготовились к новому началу. После того, как наладились продажи в Великобритании и доход стал постоянным, я занялся программой формирования имиджа, которая включала в себя печать полиэтиленовых пакетов для обуви, медийную рекламу, новый дизайн этикеток для обуви и печатные листовки с нашим ассортиментом. Я как никогда был уверен в том, что у компании есть шансы прорваться в Америку. Я знал, что с новыми силами и старанием это, конечно, всего лишь вопрос времени.